В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 946-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Мероприятия по уничтожению сети проводного вещания продолжаются в различных областях нашей страны. Сообщение об очередной, как было очень дипломатично сказано, реконструкции линии электропередач пришло из Брянской области. О том, что жители целых деревень, в частности поселка Рогнедино, обращаются в местный комитет по делам средств массовой информации с просьбой не отключать кабель, рассказало информационное агентство НРУ со ссылкой на районную газету «Новый путь». Жители сетуют, что с радио у них связана практически вся жизнь. Их родители слушали сводки с фронта, сами они росли на передачах тогда еще первой программы проводного радио, да и сейчас это один из немногих источников новостей и развлечений на селе. Председатель вышеупомянутого комитета Нина Гайдукова, куда обращаются сельские жители, подтверждает как наличие многочисленных обращений, так и самой проблемы. Но эти обращения сельчан, череды хоть и редеют год от года, но все равно еще живых граждан нашей страны, не могут уже ничего изменить. Оказание услуг проводного вещания, а вот это дословно из текста статьи, приостановлено в связи с большим объемом работ и убыточностью обслуживания. Конец цитаты. И тут начинается самое интересное. Оказывается, местное радио и в эфире пока в данном регионе отсутствует. До завершения всех мероприятий, необходимых для вещания, требуется еще определенное время, поясняет начальник комитета. Согласно областной целевой программе, начало вещания радио предусмотрено на четвертый квартал этого года. В связи с чем Нина Гайдукова порекомендовала жителям Рогнедино пока до указанного времени приобрести радиоприемники, причем у той же конторы, что отключила проводное вещание. А в заключение доверительно сообщила, что абонентская плата за пользование эфирным радиоприемником взиматься не будет. Вот только где слушать радио в течение ближайшего полугода, а также где сельским жителям, многие из которых вынуждены жить практически натуральным хозяйством, взять средства на покупку приемников, она так и не поведала. Так и хочется завершить этот пассаж словами «в каждую деревню бы, да по радиолюбителям». А в мире международного вещания новость, которую практически можно назвать сенсацией, и об этом пишут практически все информационные агентства. Одна из старейших в мире радиостанций, Радио Ватикана, вскоре собирается стать коммерческой. Служба радиовещания здесь была основана в 1931 году, и сейчас расходы на радиостанцию, по данным BBC, оцениваются в 30 миллионов долларов в год. 6 июля в эфир выйдет первая за всю историю существования радиостанции реклама. В качестве первого рекламодателя Ватикан выбрал итальянскую электрокомпанию, но надеется со временем привлечь желающих со всего мира. Такая мера вызвана необходимостью бороться с условиями мирового финансового кризиса. Специальное агентство Ватикана будет тщательно прослушивать предлагаемые рекламы, чтобы убедиться, что они соответствуют всем моральным нормам и правилам Римской католической церкви. Папа Римский Бенедикт XVI лично одобрил новый коммерческий эксперимент. Надо сказать, что для станции международного вещания, а именно к этой категории относится Радио Ватикана, транслирующие свои программы на многих языках мира на средних и коротких волнах, а в последнее время также и через спутники и интернет, так вот, такое решение достаточно неординарно. Хотя не могу сказать, что оно уникально. В свое время рекламу пробовали транслировать в международном эфире Радио Будапешт и Голос Израиля, где эти станции сейчас нашим постоянным слушателям хорошо известны. Но справедливости ради надо отметить, что эксперименты эти проводились довольно давно. Остается понадеяться, что у Радио Ватикана опыт получится положительный, и тогда, может быть, удастся остановить исход международного радио из эфира. В сообщении не говорится, появится ли реклама в программах на русском языке, но текущее расписание русскоязычных программ я могу предложить вашему вниманию. Время, как обычно, всемирное координированное. С 2.30 до 2.58 частоты 6185, 7335 и 9645 кГц. С 12.30 до 12.58 9700, 9810 и 13865 кГц. С 16.10 до 16.38 9580. 11715 и 15185 кГц, и с 20 часов до 20 часов 28 минут 5910, 7385 и 9610 кГц. Медиа Media Network Weblog в начале апреля сообщил о возврате радио Харгейза из Сомали на короткие волны. Регулярное вещание возобновлено, судя по всему, через новый передатчик. Радио Харгейза было образовано еще в 1948 году, однако впервые вышло в эфир в декабре 1951. Вооруженные силы последнего сомалийского диктатора Сияда Баре уничтожили станцию в 1988 году. Последние годы она пыталась реанимировать свое вещание и сделать качество сигнала приемлемым для прослушивания своих передач. Как пишет в блоге Энди Сеннет, сигнал станции спорадически отмечался все эти годы на различных частотах в диапазоне 7 МГц, но, судя по всему, использовался очень слабый передатчик. Однако заголовок в газете «Somaliland Press» звучит так. Радио Харгейза выходит в мировой эфир. Из этого можно заключить о начале регулярного использования нового мощного передатчика. Согласно последним данным из базы DX-клуба Нагоя, станция в эфире на частоте 7145 кГц по следующему расписанию. С 3 до 6, с 9 до 12 и с 15 до 19 на языке сомали, с 19 до 19.15 на арабском, с 19.15 до 19.30 на английском и с 19.30 до 20.00 на амхарском и сомали языках. DX-Listening Digest пишет, что передатчик в венгерском Язберене, судя по всему, замолчал навсегда. Летнее расписание радио Будапешт на коротких волнах указывает, что используется передатчик Вертахталя, Германия. Расписание станции тоже немного изменилось. Программы направлений Северной Америки, похоже, прекращены. Итак, с 4 до 5, с 21 до 22 используется частота 3975 кГц, с 11 до 12, с 16 до 17 – 6025, а с 16 до 17 параллельно используется частота 15160 кГц с азимутом антенны 150 градусов. Во всех остальных случаях антенна не направленная. Мощность передатчиков 250 кВт. С 1 июня в сетке вещания Всемирной радиосети произойдут очередные изменения. В эфире появится новая программа об исламской культуре и цивилизации. Она будет выходить ежедневно в 19 часов 30 минут по московскому времени и повторяться на следующий день в 0:30 и 8:30 утра. В связи с этим несколько изменится время выхода в эфир программ других радиостанций. Все подробности опубликованы на официальном сайте www.wrn.ru. Рассказывая о новой программе, один из ее редакторов, Олег Борисов, в частности, сказал: «Мы видим функцию этой передачи как почти исключительно просветительскую. Передача предназначена в первую очередь для самих мусульман, которые хотели бы больше узнать о своей религии. В то же время нет никакого сомнения, что передача может представлять интересы для людей, достаточно искушенных и образованных в богословской сфере. Мы стараемся уходить от заезженных штампов, рассказывать простым, доступным языком и в то же время не ударяясь в упрощение. Наши чисто просветительские циклы лекций могут представлять, я уверен, огромный интерес для людей других религий, поскольку не секрет, что история – это одна из самых идеологизированных наук. И, к сожалению, история ислама в мире и в России сейчас очень-очень-очень мало знакома, честно говоря, даже и многим мусульманам, не говоря уже о людях других религий. Поэтому им будет, я думаю, не бесполезно послушать эти беседы». Напомню, что программу Всемирной радиосети можно слушать в Москве и области на частоте 738 кГц, в Центральной и Восточной Европе, Европейской части России, на Ближнем Востоке и Северной Африке через спутник Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы на частоте 12,597 ГГц, а по всему миру в прямом интернет-вещании на сайте станции. Ну и в заключение нашей сегодняшней встречи одно любопытное сообщение. Радиостанция мужской тюрьмы в британском Брикстоне получила 4 награды Sony Radio Academy Awards 2009. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз организаторов церемонии. Среди полученных станций заключенных, которая называется Electric Radio Brixton, наград, 2 золотых и 2 бронзовых, в том числе премии за лучшее интервью и лучшую речь. Жюри назвало радиостанцию, в работе которой участвуют только заключенные, примером того, что может быть достигнуто, когда тесный контакт со слушателями помогает доносить до них важный контент. Радиостанция также получила поощрительные призы в 3 номинациях, в том числе за комедийное шоу. Программы Electric Radio Brixton транслируются только в стенах тюрьмы. В 2009 году премия Sony Radio Academy Award была вручена в 27-й раз. Ранее собиравшая множество наград радио BBC-1 не получила ни одной премии. Нашим британским коллегам, похоже, есть о чем задуматься. А мы на этом на сегодня закончим. Выпуск клуба DX подготовили и провели режиссер Владимир Иванов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».